Глава 12. Битва на мертвых болотах. Элум неприязненно смотрел на сидевшего перед ним человека. Это был двухметровый верзила с зеленой кожей и огромными длинными руками, неуклюже болтающимися вдоль могучего туловища. Лицо гиганта напоминало человеческое, если не считать глаз, которые не имели ни ресниц, ни бровей, да еще пара внушительных клыков. От зловонного дыхания из полураскрытого рта Элум не морщился, только прикладывая невероятное усилие воли. Сидевший напротив него урод был нужен ему, так что приходилось терпеть. Маг был наслышан об обидчивости болотных тварей. Имя зеленого было Носитан. И он являлся одним из вождей трех шаек, орудующих на мертвых болотах. Болота давно стали убежищем для изгоев и мутантов всех рас Улара. Именно они представляли собой силу, с которой Эникея не могла справиться уже долгое время. Самым большим достижением были тайные соглашения, достигнутые с вождями. Об этом знали лишь первые лица королевства и, конечно, члены Совета магов. Шайки не трогали королевские караваны, а те, в свою очередь, не устраивали карательных экспедиций. Все же остальные караваны вынуждены были путешествовать на свой страх и риск. Элум прибыл в Прон. Деревню, являющуюся столицей той части болот, которую контролировала шайка Носитана, сегодня утром. Маршрут Мирна был известен, и добыча сама шла магу в руки. Спустя несколько часов он уже сидел в одном из немногих каменных домов деревни и беседовал с вождем. Через два дня корабль гнома должен был пройти через самое узкое место реки. И это был реальный шанс наконец-то заполучить Мирна и камень. Сначала они вроде договорились. Но когда Элум считал, что уже все закончено, вождя неожиданно отозвал в сторону незаметно появившийся в комнате невысокий человечек с изуродованным лицом. Поговорив с ним некоторое время, вождь вернулся в совершенно другом настроении. «Итак...» Носитан внимательно посмотрел своими немигающими глазами на мага. «Мы должны доставить этого гнома живым? Обязательно. И за это вы нам платите 20 золотых. «Да, по-моему, размер суммы вашего вознаграждения мы уже обсудили». Элум начинал нервничать от тупости этого болотного вождя. «Обсудили», — кивнул Носитан. «Только от вашего предложения смердит за целую милю. Вы хотите сказать, что ваш путешественник отправился по мессу без магической охраны?» «Ну, допустим, есть на корабле маг», — неохотно процедил Элум. «Так он на всех кораблях есть. Для вас это проблема?» «Нет, не проблема». Носитан хитро прищурился. «Я выяснил кое-что по своим источникам. Гном плывет на корабле капитана Вокла? Я же описал корабль, сообщил его название. Какая разница, как имя этого капитана?» «Большая», — заметил Носитан. «Вокл известный капитан. Его маг тоже непрост. Лучший маг в Минтре. Неужели вы этого не знали?» «Да какой он лучший! Был кандидатом на место в Совете, так что из того? Как маг он из себя ничего не представляет. Я вообще не понимаю, что вас смущает». «Дело в том...» Вновь хитрый взгляд, брошенный на Элума. «Вы не первый, кто обращается к нам с подобной просьбой». «Что?» Элум был поражен. «Кто же еще?» «Зачем мне вам рассказывать? Мы не выдаем чужие секреты. Скажу одно. То, что он демон, вам чего-нибудь говорит?» «Демон?» Элум был неприятно удивлен. «Значит, Стронгхолд добрался до Носитана раньше, чем маги. Это говорило о том, что демоны не оставили свои попытки завладеть камнем. А ведь Роздан и Элум уже списали их со счетов». «Да, демон. Правда, он обратился не ко мне, а к другому вождю. Соренту. Я узнал об этом недавно». «И что, вы отказываетесь?» «Пока нет. Просто это задание может стать причиной междоусобной войны. Поэтому вы должны заплатить 100 золотых». «100?» Элум открыл от удивления рот. «Но?» «Никаких «но». Иначе я свяжусь с Рентом. Он будет рад поделиться со мной деньжатами ради того, чтобы я не лез в это дело. Демоны-то не поскупились». «Да как ты смеешь?» Элум в гневе поднялся. «Я... «Что ты сделаешь?» Рассмеялся ему в лицо Носитон, и за его спиной возникло трое арбалетчиков с взведенным оружием, направленным на мага. «Эти арбалеты обрызганы антимагическим составом», — объяснил вождь. «Так что, пока ты будешь колдовать, три железные стрелы с ядом отправят тебя на небеса. И не поможет никакая магия. Здесь мертвые болота. Я здесь хозяин». В конце этого монолога голос вождя уже угрожающе гремел, отражаясь эхом от каменных стен комнаты. «Ладно, ладно», — успокаивающе произнес Эллум, решив, что в данный момент сила не на его стороне. Выбирать ему не приходилось. Он бы заплатил и больше. Эти болотные твари умели поставить условия таким образом, что с ними трудно было не согласиться. «Опустите ваше оружие», — продолжил Эллум и прошептал заклинание. На столе, за которым они сидели, появился увесистый мешочек. Глаза Носитона алчно заблестели, и он, не скрывая своего нетерпения, развязал веревку и открыл его. Тускло блеснули золотые монеты. Вождь удовлетворенно крякнул и облизнулся. Закончив любоваться, он снова завязал мешок и отдал приказ арбалетчикам. Двое из них спрятали оружие и, прихватив золото, удалились. Третий остался. Он опустил свой арбалет, но было видно, что стрелок готов применить его в любое время. «Я рад, что мы пришли к согласию», — соизволил улыбнуться Носитон. «Когда вы собираетесь забрать вашего гнома?» «Я пойду с вами», — ответил Эллум. «Это еще зачем? Вы можете ждать здесь. Это мой дом. Лучше дома в Проне вы не найдете. За кораблем уже следят. Завтра вечером мы устроим засаду, а сейчас мне пора. Если что-то будет вам нужно, позовите Санта». Он кивнул на маленького человечка со шрамом. «Завтра гном будет у вас. Я вынужден настаивать на своем присутствии». Эллум проявил настойчивость. «Да и еще один маг вам вполне пригодится». «Что ж». Видно было, что Носитон не хочет брать с собой гостя, но причин для отказа, судя по всему, он не мог найти. «Дело ваше». «Еще раз повторю, он нужен мне живым, иначе наша сделка не состоится». «Ха! Деньги-то у нас!» «Но мне не составит труда сделать так, чтобы мешок исчез. На нем лежит заклятие. Когда Мирн будет в моих руках, я его сниму. Сейчас вы не сможете достать это золото из мешка, можете не пытаться. Вряд ли найдете мага, который сможет снять подобное заклинание». «Вы нам не доверяете?» Возмутился Носитон. Но было видно, что делает он это только ради приличия. Похоже, он ожидал услышать нечто в таком роде. «А вам можно доверять?» — ответил вопросом на вопрос Эллум. Вождь хмыкнул, пробормотав что-то вроде «за вами придут», и вышел из комнаты. За ним последовал Санд. Маг остался один. Он тихо выругался сквозь зубы и, усевшись вновь в кресло, закрыл глаза и погрузился в свои мысли. На этот раз их нельзя было назвать невеселыми.